сведения о преподобном Антонии Краснохомском. Память 17-30 января. Преподобный Антоний Краснохомский первоначально был пустынножителем в Белозерской земле. Уже в сане иеромонаха пришел он в Тверскую землю и поселился близ Красного холма на берегу реки Малоги, построив часовню и келью. После обретения явленной иконы святителя Николая на этом месте был построен каменный храм и основан монастырь, где преподобный был настоятелем, поучая братью словом и примером своей жизни. Скончался преподобный Антоний в 1481 году.